Задание 3. Внимание! Говорит студенческое радио. Прослушайте объявление. Уважаемые студенты и преподаватели университета, приглашаем вас в пятницу в 13:00 на вечер русского языка. На вечере мы будем читать стихи, петь и говорить только по-русски. Мы хотим рассказать вам об университете.